Глава вторая. «Куда вы дели Ломоносова?» Карпов кричал так громко, что его, наверное, было слышно во всем Краснодарском крае. От кабинета следователя донесся шум борьбы и потасовки, а потом взволнованный голос запричитал. «Князь, успокойтесь, пожалуйста! Успокойтесь! Я сейчас все улажу! Не бейте лейтенанта, на вас же потом в суд подадут!» Но шум только усилился. Вдобавок послышалась красноречивая ругань Карпова, который вспоминал родню Светлогорова до седьмого колена. Через пару минут к моей камере подошла делегация, которую возглавлял разозленный князь. В руках он держал зонт-трость, которым яростно лупасил знакомого мне лейтенанта Олесье. Справа от Карпова семенил мужичок в деловом костюме, видимо, адвокат. Пару раз он случайно получил по лбу зонтом. Карпов промахнулся и теперь просто с осуждением молчал. А под левую руку князя держала прекрасная рыжая девушка. Я узнал ее, новая жена Карпова, которая не выпускала его из ежовых рукавиц. Забавно. Она его сопровождает, так как боится, что Карпов опять втихаря загуляет по казино и кабакам. «Ломоносов, мальчик мой!» — прокричал Карпов, увидев меня, и ударил по решетке таким магическим импульсом, что ее вогнуло внутрь, а дверь вылетела из петель. Я вышел из камеры, и князь тут же бросился ко мне, невзначай выпутавшись из схватки жены, и ударил меня по плечам. Наверняка это задумывалось как жест ободрения, но Карпов не рассчитал силу, и меня едва не вбило в пол. «Как только я услышал о приключившемся с тобой несчастье, сразу же приехал в Краснодар. Мы с моей любимой женой отдыхали в санатории в Кисловодске. Но я не мог попивать минеральную водичку, когда мой друг гнет в тюрьме. Вы, негодяи, вы испортили мне оздоровительный отдых!» Последней фразой он обратился к Олесию, и в его голосе сквозила наигранная грусть. «Ваше положение не спасет вас от штрафа и компенсации», — процедил Олесий. «Надо отдать ему должное. Держался он молодцом и перед князем не пасовал. Другой бы уже давно сдулся и поджал хвост, но Олесий определенно собирался стоять до последнего. А еще вас привлекут за хулиганство». «Обязательно, обязательно», — пропел адвокат Карпова. «Но в таком случае вся империя узнает о беззаконии, которое творится в вашем участке. Поднимется резонанс. Я уже представляю газетные заголовки. От полицейского произвола не спасают даже благородное происхождение. Или лучше, последний из рода попал в ловушку преступников в погонах». «Что за бред вы несете?» Олесин нахмурился и упер руки в бока. «Бред? Увольте, я всего лишь интересуюсь, по какому праву вы удерживаете этого законопослушного молодого человека?» — спросил адвокат, указав на меня. «Я и мои клиенты хотели бы ознакомиться с доказательствами, на основании которых выдали ордер на арест». «Не перебивайте, ради всех богов!» — повысил голос он, когда Олеся открыл рот, желая что-то вставить. «Мой клиент, князь Карпов, является одним из участников комитета по надзору за органами власти. У него есть официальное право, между прочим, дарованное лично императором, проводить расследование спорных дел. Так что, пожалуйста, не тратьте наше время пустыми препирательствами. Давайте сразу пройдем в кабинет, где вы и предъявите доказательства». «Имейте в виду, господин лейтенант», — вдруг холодно произнесла жена Карпова, — «что я беременна. Третий месяц, самый разгар токсикоза. Если вы не поторопитесь, то в следующей же утренней газете прочитаете, что довели бедную беременную женщину до обморока и больницы». Олесий заметно побледнел. Если речь адвоката его не впечатлила, то жена Карпова почти довела до Кондратия. Заклинанием он восстановил решетку в камере, из-за чего амбалы расстроенно поморщились. Наивны. Надеялись, что в суматохе про них забудут. Олесий торопливо пошел к двери, проговорил, слегка заикаясь. «Следуйте за мной». Он проводил нас к кабинету номер 12. Полчаса назад туда занесли голову Светлогорова, но сейчас внутри было пусто, разве что слегка попахивало горелым. Олесий пропустил нас вперед и перед тем, как войти, повернулся к стойке регистрации и крикнул. «Петров, притащи из хранилища коробки по 220-му делу и отремонтируйте нормально камеру, где грабители сидят». В кабинете воцарилась напряженная тишина. Адвокат с умиротворенным видом сидел в кресле для посетителей, сложив пальцы домиком. От него исходили волны превосходства и самоуверенности. На губах играла слабая полуулыбка. Князь Карпов и его жена расположились на диване, крепко обнялись и о чем-то тихо-тихо ворковали, голубки. Я устроился во втором кресле для посетителей и наблюдал за Олесием. Тот явно чувствовал себя очень некомфортно. Нервно прохаживался по кабинету туда-сюда, выглядывал в окно, теребил рукава и время от времени что-то бормотал, но быстро обрывал себя на полуслове. Видимо, вспоминал, что находится в кабинете не один. «Вы даже не предложите беременной даме чаю?» — неожиданно спросила княгиня Карпова, закатив глаза. «Ну, тут нет чайника», — растерянно ответил Олесий, оробев перед прекрасной княгиней. «Никакой заботы о посетителях», — поморщилась она. Наконец скрипнула дверь, и через порог переступил парень со стойки регистрации. Он подошел к столу, поставил на него три небольших коробки и шустро ретировался. Олесий с торжеством открыл первую коробку и начал вытаскивать оттуда цифровые носители, флешки и диски. На прозрачных пакетах, в которых они лежали, были надписи, сделанные синим маркером. «Танцевальное наслаждение. Гаврош. Голицын». Олесий достал из верхнего ящика стола ноутбук, включил и вставил в него одну из флешек. «Что это?» — полюбопытствовал адвокат. «Видеозаписи», — ухмыльнулся Олесий. «Вы же хотели изучить доказательства». «Хотел», — согласился адвокат, но было заметно, что он малость опешил. «Неудивительно, я ведь когда позвонил Карпову заранее, сказал, что меня вот-вот незаконно арестуют и что никаких доказательств нет, все подстроено. А тут получите и распишитесь. Видео с подозреваемым в главной роли». К тому же Олесий прямо-таки лучился уверенностью в собственной правоте. «Вот полюбуйтесь». Олесий повернул ноутбук к адвокату. Чита Карповых наклонилась вперед, внимательно вглядываясь в экран, на котором появилось изображение стриптиз-клуба «Танцевальное наслаждение». Камера висела на улице на стволе дерева. Я ее не заметил и подозреваю, что она была защищена специальным скрывающим артефактом. К зданию клуба подъехала большая машина, из которой высыпали люди в масках. Они забежали в клуб, через некоторое время вышли оттуда и уехали. Олесий сверился с документами, судя по всему, это было подробное описание видео. Подскочил, ткнул пальцем в экран и воскликнул. «Вот, сейчас!» И в этот момент экран потемнел, по нему побежали помехи. «У вас есть копия?» — поднял брови адвокат, сурово поджав губы. «Я... нет, не знаю». Олесий в панике начал перебирать бумаги. «Нет, у нас нет копии, ее не успели снять». «Что ж, давайте посмотрим другие записи», — предложил адвокат. «Бесполезная затея. Как только тени доложили мне, что Нахимовы собрали на меня компромат, я велел крабогному уничтожить улики. К сожалению, я не могу предусмотреть все. Впрочем, это что-то из разряда фантастики. Всегда обнаружатся непредвиденные обстоятельства или в дело вмешается его величество случай. Как хорошо, что у меня есть крабогном. Он проникнет в любое, даже самое охраняемое хранилище и с превеликим удовольствием там напроказничает. И мне польза, и ему развлечение». В общем, Олесий судорожно включал все новые и новые записи, но результат был тем же. Они были безвозвратно испорчены и восстановлению не подлежали. «Печально», — заключил адвокат, когда Олесий бухнулся в свое кресло и дрожащей рукой вытер пот со лба. «Для вас печально. Мы обратимся в суд с просьбой, чтобы вас наказали по всей строгости закона. Конечно же, не конкретно вас, а ваше начальство и того следователя, который отвечал за дело многоуважаемого Марка Ломоносова. Кстати, я так понимаю, что он может идти?» «Обращайтесь, идите», — обреченным голосом протянул Олесий и как-то уже по инерции без особой надежды добавил. «Но перед этим мне нужно проверить печать фамильяра». «Марк, ты обзавелся фамильяром?» — подпрыгнул на диване Карпов. «Меня зовут Дракоша», — представился, собственно, Дракоша, материализовавшись справа от князя. Все это время он сидел рядом с Читой Карповых. Те вздрогнули, ошарашенно на него уставившись. Дракоша улыбнулся во всем, сколько у драконов зубов, Ну, по ощущениям, не меньше 300. В общем, дракоша улыбнулся, да так, что от его улыбки даже Карпов подобрался. И выдохнул струйку пламени. Огонь застыл в воздухе, закрутился и превратился в розу. Дракоша взял огненный цветок и протянул его княгине. Та робко поднесла к розе пальцы и, убедившись, что пламя ее не обжигает, взяла цветок. «Спасибо», — поблагодарила она. «Вы очень красивая», — проговорил дракоша и посмотрел на меня. «Вам нравится мой папа?» «Что?» — переспросила растерявшаяся княгиня. «Вам нравится мой папа?» — терпеливо повторил дракоша. «У нас нет мамы». «Молодой человек, поумерьте пыл!» — влез в этот странный разговор Карпов, демонстративно приобняв жену. «Мы женаты. Поищите маму в другом месте». «Хорошо», — покладисто согласился дракоша. Я привлек внимание Олеси и поторопил его. «Давайте уже проверим печать. У меня сегодня много дел, а я даже не ужинал». Олеси передал мне артефакт в виде фигурки собаки и объяснил. «Вы должны дотронуться до него одновременно со своим фамильяром. Если печать присутствует, артефакт загорится зеленым цветом, если нет — красным». Дракоша спрыгнул на пол и, забавно переваливаясь с бока на бок, подошел к столу, взял фигурку собаки за хвост. Я положил пальцы на ее голову. Я не знал, какую энергию и магические волны испускает печать фамильяра, да в этом и не было необходимости. Я просто чувствовал, как работает артефакт, где нужно добавить магии, а где требуется ее забрать, чтобы получить необходимый цвет. Если сравнивать с игрой на пианино, то я просто нажимал заученный наизусть порядок клавиш, при этом не понимая ни музыкальной грамоты, ни имея слуха. Грубой силой по тонким материям, так сказать. Лицо Олеся на мгновение перекосилось от разочарования, когда кабинет озарил зеленый свет. «Свободны», — устало бросил он и добавил. «Все претензии можете передать дежурному». Адвокат остался утрясать юридические вопросы, а мы с Читой Карповых покинули участок. Князь активно зазывал меня в гости, видимо, надеялся с моей помощью найти лазейку и ускользнуть от грозной беременной жены, чтобы спустить в ближайшем казино несколько тысяч рублей. Но пришлось его разочаровать. Я запланировал сегодня ночью посетить Данш и уже договорился встретиться с Андреем и Мишей. Они фактически стали новыми главами Ронинов и бандитской группировки соответственно. Попрощавшись с Карповым, я устремился в ближайшее кафе. Мой желудок возмущенно ворчал от голода и грозился переварить сам себя. Я представил сочный стейк из говядины и огромную миску обычного салата из помидоров и огурцов и застонал от предвкушения. Проходящая мимо женщина с осуждением на меня посмотрела, но я не обратил на это внимания. Мои мысли занимала еда.